Эпоту. «Ты знаешь, Эфикл, — немного помолчав, закончила тень, — все мы в чем-то жертвы и в чем-то жрецы. Все мы — павшие, горгоны, гиганты, одержимые, олимпийцы. Все, кроме вас с Алкидом. Перестав быть жертвами, вы не стали жрецами. Поэтому обещай мне, что Геракл остановит Салманеевых братьев, даже если при этом придется убить и гигантов. Я, отец, даю тебе разрешение на это, потому что искалеченные дети-выродки невиновны в своем уродстве. Но мне страшно подумать, что будет, если на плечах безумных детей-гигантов на небо взойдут безумные жрецы-одержимые из Салманеева братства. Боюсь, что вся Эллада превратится тогда в один огромный жертвенник. Ты обещаешь мне? — Да, — еле слышно ответил Эфикл. — Я обещаю тебе это. Бог поклялся бы Стиксом, Геракл просто обещает. И воды великой реки удивленно плеснули во тьме Эреба.